Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Из двери, что вела на кухню, вновь появился сын хозяина шашлычной и подошел к Савиньи. «Вы почему ничего не едите? Вам еда не нравится?» — спросил он совершенно спокойно. «Послушайте, уважаемый, вам чего надо?» На этот раз Савиньи говорил раздраженным голосом. «Я вам практически за ужин уже заплатил, даже переплатил. А ем я или не ем, это мое дело». Проговорив это, Савиньи скрестил руки на груди и уставился на сына хозяина шашлычной. «Слушайте, вы что, отсюда не хотите целым и невредимым выйти?» Прищурившись, но опять-таки очень спокойно проговорил тот. «Вот как? Вы мне угрожаете?» Тоже спокойно спросил Савиньи. «Я бы вам не советовал». «Вы что, псих?» С искренним удивлением спросил сын хозяина. «Послушайте, можно мне мои $100 вернуть? Я ничего не трогал», — сказал Савинье раздраженно. «Я просто хотел посмотреть, что у вас тут приносят. Большие ли порции или как?» «Что ты хотел? Повтори!» — вскричал сын хозяина, при том, что он все четко расслышал. Закричал и Савинье. «Ты знаешь, кто я такой? Я сын Жоры Людоеда. Запиши этот ужин на его счет. Посмотри на меня. Неужели не признаешь? Разуй свои глаза, образина!» Сын Жоры Людоеда, сын хозяина, явно стушевался. «Здравствуй, сынок!» — громко сказал Жора Людоед, выходя из нишки в общий зал. «Здравствуй, отец!» — спокойно ответил на приветствие Савиньи, нисколько не удивившись такому повороту событий. «Он мне не сын, он врет!» — тут же сказал Жора Людоед сыну хозяина шашлычной. «Сын!» — твердо повторил Савиньи. При сравнении возраста обоих сразу возникали огромные сомнения в том, что один может быть сыном другого. «Жора Людоед здесь!» — воскликнул кто-то в зале с восхищением и ужасом. «Кто же твоя мамаша, а?» — хрипло спросил Жора Людоед. В голосе его звучала ненависть. «Знаешь ли ты, что мне, как вору, семью иметь не положено? Кто же твоя мамаша?» Тут впервые стало заметно, что Савиньи очень трусит. Губы его дрожали. «Мамаша моя болела очень долго. Как ты исчез, так на нее столбняк начал находить. Так она в столбняке и сидела, пока не померла. А я долго лечился, по больницам скитался, а потом стал совсем инвалидом». «Отчего же ты лечился?» Жор-людоед сделал глубокий вдох. «Лечился я от странной тоски. Тоски, которая так меня доканывала, что я чуть было вором не сделался. Но братья единоутробные удержали. Братья, которые у моей мамаши от других отцов не от тебя родились. Я тебя искал, но найти не мог». «Как же звали ее?» Жор-людоед сверлил Савиньи глазами, полными ненависти. Тот начал озираться, то ли ища путь к отступлению, то ли поддержки, которую здесь ему было ждать неоткуда. Лазарь куда-то исчез. «Звали ее Марией», — все-таки ответил Савиньи. «Зачем же ты меня ищешь?» «Я ищу тебя потому, что есть у меня к тебе огромная претензия. Не передал ты мне своего опыта. Мы с тобой копии. Я точно знаю, что ты применяешь в своей жизни точно те же методы, что и я пытаюсь применить. Но почему же ты тогда не воспитал меня как своего сына и не поделился со мной своими знаниями? Ведь я бы мог тебе подражать, твоим привычкам, твоим манерам, твоим уловкам, а не своему единоутробному брату. Я никогда не прощу тебе того, что ты не захотел поделиться со мной своим характером. Ты же здорово умеешь жить среди людей, жора-людоед!» Последние слова свиньи выкрикнул в полном отчаянии. Уже было ясно, что жор-людоед сейчас набросится на него. Жор-людоед подскочил к свиньи и поволок его к двери, на которой находилось подсобное помещение шашлычной и кухня. «На отца руку не подниму!» — кричал свиньи. «Не был бы ты мне отец, я бы тебе...» У самого дверного проема жор-людоед так толкнул свиньи, впрочем, крепко держа того за шиворот, что как тараном чуть ли не вышиб им дверь. Дальше из зала ничего не было видно, потому что дверь за жорой-людоедом и свиньи, подтянутая пружиной, сама собой закрылась. Не было ничего и слышно, потому что в зале шашлычной к этому времени все настолько перепились, что уже не стали бы обращать ни на шум, ни на драки никакого внимания. Все галдели и смеялись, и ругались, и из-за этого гамма не было бы слышно даже сильного шума с кухни. Те же, что были не так пьяны и осознали, что здесь шашлычный жора-людоед, были в меньшинстве. На крик, который раздался в следующее мгновение, был очень силен. Он был исполнен такого невыразимого ужаса и боли, что в зале шашлычной моментально воцарилась полная тишина. Затем из-за двери вышел жора-людоед. Громкий вой по-прежнему доносился с кухни. «Этот чертов Рохли, наверное, все перепутал. Он везде болтается, где его черт носит, что-то где-то слышит, делает одному ему понятные выводы, потом передает эту ахинею другим. А мы все это слушаем и теряем время. Пойдем отсюда. Я знаю, куда надо идти. Поищем там», — проговорил жора-людоед и, остановившись, обернулся к залу лицом и посмотрел на всех долгим-долгим тяжелым взглядом. Немногие относительно трезвые, понимая, что произошло что-то ужасное, и, боясь жора-людоеда, сидели оцепенев. «А этот свиньи, где он? Что с ним?» — спросил Жак. «Там масло для чебуреков кипело. Много масла, целый котел», — тяжело сказал жора-людоед так, что теперь вся шашлычная слышала. «Я его взял за бока и ткнул туда, и он туда головой». «А, понимаю, чебуреки ведь жарят в кипящем масле». В этот момент на пороге шашлычной появилась фигура в длинном плаще и с головой, целиком замотанной черным шарфом. «Господи! Что это?» Нервы у жора-людоеда не выдержали, так что в какой-то момент он от ужаса чуть было не осел без сознания на пол. Фигура принялась медленно разматывать шарф, и вот оказалось, что в шашлычную вновь вернулся тот, кто изображал из себя старуху Юнникову. Сообразив, что произошло что-то ужасное, моментально сопоставив подробности, самодеятельный артист в первую минуту точно бы задохнулся, а затем закричал: «Ошибка! Актер! Актера убили! Это была ошибка! Он только разыгрывал все это! Это же тонкий замысел был, чтобы показать! Чтобы тему показать! Какой ужас! Что же это произошло такое? Он же вовсе не был злодеем, он был всего лишь актером, самодеятельным актером!» «Боже, что за безумие!» — вскричал жора-людоед и поспешил в гардероб. «Что за ужасный вечер! Я больше не могу одолевать все это!» Но в эту секунду тот, кто изображал старуху Юнникову, быстро замотал голову черным шарфом, чтобы вновь уйти из шашлычной, и ринулся к выходу, как раз в сторону остановившегося, чтобы натянуть на себя куртку жора-людоеда. Актер, словно бы на Жора-людоеда, хотел наброситься, чтобы вцепиться в него, начать рвать на части, словно это был не актер, а замотавший голову свиньи. «Прочь! Прочь, чертово чучело!» — закричал беглец из матросской тишины. «А не то я тебя сейчас!» «А-а-а!» — закричал самодеятельный артист, в свою очередь ужасно испугавшись, что и его как-нибудь прибьют, и шарахнулся обратно в шашлычную. «Сумасшедший!» — закричал ему вслед Жора-людоед. «Прочь, прочь от меня! Хватит с меня того первого, савиньи!» И уже Жаку, немного овладев собой, но с трясущимися руками, Жора-людоед быстро проговорил. «Тоска меня одолевает! Тоска! Здесь только единственное! Ужас перед болезнью и смутная догадка, что болезнь — это вовсе и не болезнь, а что-то невыразимое, страшное, дьявол какой-то, можно даже вообразить. Хотя, конечно, это не дьявол, и кругом вертятся целые истории, кружатся, а вокруг чего? Кружатся вокруг одной единственной вещи — сумасшествия. Оно, это сумасшествие, словно улыбается жуткой улыбкой и говорит: «Верь! Верь, дурачок, что я сумасшествие. Значит, нет. Но тогда что? Тайна, загадка, невыразимая. Я, Жор-людоед, сейчас сказал мысль, о которой всем людям надо денно и ночно думать. Когда люди эту загадку разгадают, наступит конец света. Опасны, как совершенно больные, так и совершенно здоровые. И только мы, полусумасшедшие и полунормальные, обречены всю жизнь мучиться, истину искать и разгадывать загадку, которая, будучи разгаданной, приведет к концу света, и мертвые восстанут из гробов. Нет такого понятия сумасшествия. Нет, есть что-то другое. Но что? Жакушка, бегом отсюда, бегом!» Тут известный вор схватил товарища за рукав, и Жор-людоед и Жак, накидывая на ходу протянутые услужливым гардеробщиком пальто, выбежали из шашлычной на улицу. Там они впрыгнули в первое остановившееся такси и поехали по адресу, названному Жора-людоедом. Впрочем, Жора-людоед предупредил таксиста, что адресов им объехать предстоит несколько, и путешествие, скорее всего, предстоит долго. Отъезжая, Жора-людоед увидел, как из двери медленно, неуверенно выходит слепой скрипач и шарит перед собой руками. В это время в шашлычный самодеятельный артист передавал в рацию. Да, конечно, Жора-людоед — человек яркий. И тут же он прокричал оркестру народных инструментов, что был в шашлычной: «Эй, оркестр! Гимн в честь Жора-людоеда!» «Мы не знаем, что такое гимн в честь Жора-людоеда», — проговорили музыканты. Рядом с оркестром сидела какая-то компания. Три человека и о чем-то оживленно переговаривалось. Глава 25. Таборский слышит репортаж старухи Юнниковой из шикарного ресторана. Между тем мы вынуждены вернуться назад в тот самый момент времени, когда Хариновец, подделывавший под старуху, объявил, что он, а вернее она, это Юнникова, и знаменитый актер Лассарь – это его, а вернее ее племянник. Мы должны посмотреть, что произошло в этот самый момент в зале самодеятельного театра «Харин», потому что как раз в этот момент там кое-что произошло. Впрочем, мы вернемся в зал «Харина» даже чуть-чуть пораньше, до того, как госпожа Юнникова произнесла эти слова, такие важные слова. «Ну что ж, мое приглашение вы не приняли. Не знаю, может быть, вам интересно поприсутствовать на нашей репетиции. Оставайтесь. проговорила женщина-фельдшер. «Да-да, я, конечно, бы с удовольствием поприсутствовал, это Таборский». «Конечно, ведь сейчас будет следующий эпизод. Господин Радио станет представлять нам отчет о поездке в Ригу. До этого он только начал, только затронул эту тему. Была показана лишь прелюдия, заставка, интермедия. Но теперь действие пойдет в полном объеме. Женщина-фельдшер все еще питала слабую надежду, что Таборский, если и отказался принять ее приглашение, то уж во всяком случае побудет на Хариновской репетиции чуть подольше. «Это все очень здорово, но я не могу. У меня есть еще одно дело. Я должен встретиться с двумя своими приятелями. Они тоже, как и я, приехали с севера», — сказал Таборский. «Мне необходимо позвонить. Я мог бы воспользоваться одним из ваших мобильных телефонов. У меня нет своего». «Мобильный телефон?» Женщина-фельдшер поискала глазами по залу мобильный телефон, но нигде его не обнаружила. «Надо спросить у господина Радио. Уверена, он не будет против. Где же он? Минуточку». Она побежала искать господина Радио, который как раз в этот момент куда-то отлучился. Между тем, на одном из стульев, стоявших в зрительном зале Харина, где и находились в этот момент Таборский и женщина-фельдшер, стояла рация, которая все это время была включена на прием. Из нее постоянно доносились голоса хариновцев. Вокруг рации сгрудились несколько участников хора, с напряжением следивших за событиями, репортажи о которых вели из разных точек Лефортово, и не только из него многие хариновские энтузиасты. Как раз сейчас был тот самый перерыв в показе действа в аэропорту, который, как сказал господин Радио, требовался для довоплощения в циническую форму одной, как он изволил выразиться, детальки. На Таборского и женщину-фельдшера, сидевшие и стоявшие вокруг стула с рацией участники театра, не обращали никакого внимания. Им сейчас было не до беседовавших гостей Светланы. В числе голосов, доносившихся из рации, был, естественно, и голос того самодеятельного артиста, что изображал из себя старуху Юникову. «Вскоре после того, как я остановилась на том жутком тротуаре, я начала догадываться. Старые фабричные здания. Всякие мысли про Джека-потрошителя. А что, думала я, это московский Ист-Энд, то почему бы московскому Джеку-потрошителю не орудовать?» Из подворотни с грохотом выкатила ужасно старая большая легковая машина и остановилась как раз звероподобной внешности в черном кожаном. Ужас этой темной мрачной улицы еще хотя бы в течение минуты невольно улавливал Таборский отдельные фразы, которые неслись из рации. Еще некоторое время назад он внимательно слушал весь хариновский радиоэфир, но теперь ему, в свою очередь, было не до хариновцев с их радиостанцией. Он хотел срочно позвонить. Через полминуты женщина-фельдшер вернулась с телефоном в руке. «Вот, пожалуйста, звоните, сколько вам будет угодно», — проговорила она. «Да мне всего только один звонок», — смутился он от такой любезности Таборский. «Всего секунду. Черт, наверное, вежливо было бы отдать вам деньги». «Да нет, что вы, продолжала рассыпаться в любезностях женщина-фельдшер. «Я не плачу за телефонные переговоры денег, так что и вам не надо ничего мне отдавать». «Кто же платит?» – удивился Таборский. «Господин Радио, наверное, платит». «Нет, не он», — ответила женщина-фельдшер. «А кто же тогда за все это платит?» — еще больше удивился Таборский. «Ведь вся эта связь, все эти долгие разговоры должны же чего-то стоить, и немало». «Да, верно», — как-то немного смутилась женщина-фельдшер. «Понимаете, господин Радио», — она замялась. «Удивительно, вы не поверите, но он только сейчас, только минуту назад сказал мне об этом. Он же радиоэлектронщик. Он работает в одной связной фирме. Все эти устройства, он отвечает за них. Женщина-фельдшер словно опять на мгновение задумалась о чем-то, еще больше помрачнела. Одним словом, получается, что он просто взял все эти устройства без спросу, для своих целей, а в фирме ничего не знает. «Нет-нет, я не буду звонить», — отказался Таборский. «Да нет же, звоните! Я не к этому говорила», — тут же настояла женщина-фельдшер. «В конце концов, господин радио же знал, что делал. Сейчас уже все равно ничего не поправишь. Все эти устройства, все эти телефоны разошлись по множеству людей. Их уже не соберешь обратно. Быстро не соберешь. Один ваш звонок ничего не изменит. Звоните!» «В конце концов, нам не нужно об этом думать. Господин радио взял эти заботы на себя». «Да», — протянул господин Таборский. «И проблемы у него могут быть немалые. Что ж, раз вы уверены, что задумываться об этом не надо, решено, звоню». Он взял у нее телефон, достал из кармана брюк какую-то бумажку и быстро набрал номер. «Алло, это общежитие? Мне нужен...» «Нет, в комнате». «Когда вернуться?» «Ага, отлично. Тогда передайте, что я жду их по адресу. Бакунинская улица». Затем он назвал номер дома. «Подводный... Тьфу ты, подвальный этаж. Да-да, это самодеятельный театр «Харин». Да, спасибо». Он нажал кнопку и быстро протянул телефон обратно женщине-фельдшеру. Но той рядом уже не было. Из деликатности, чтобы нечаянно не подслушать разговор гостя, она куда-то ушла. Таборский положил телефон в карман пиджака. В этот момент из радиостанции, которая стояла на столе посреди сцены, и из которой, собственно говоря, хариновцы и узнавали о том, что творилось в разных точках, в которых располагались хариновские гонцы, раздалось. «Я стояла перед входом в большой и светлый ресторан. Конечно, старухи не шастают по ночам в рестораны, но я же все-таки не обыкновенная старуха, я Юнникова, в прошлом известная режиссерша. И к тому же я вспомнила, что в этом ресторане хорошо знают моего племянника, великого актера Лассаля». «Кто? Кто это сказал?» — воскликнул Таборский и подскочил к приемнику. «Голос-то пожилого человека. Черт, черт, я столько времени не слышал ее. К тому же так трещит». Из приемника продолжало доноситься. «Он часто захаживает сюда, мой племянник. Я зашла в ресторан. В этот вечер я собиралась идти на премьеру «Маскарада» Лермонтова с моим племянником в главной роли, поэтому на мне было вечернее платье, и мой наряд вполне позволял мне зайти в ресторан. Меня проводили за столик, и вот сейчас я сижу здесь, в этом шикарном и ярко освещенном ресторане, и обдумываю, какой заказ мне сделать. Немного опишу для вас то место, в котором я сейчас нахожусь. Кстати, здесь есть... парочка персонажей для нашей пьесы, парочка персонажей для нашей по-настоящему интересной истории. Именно таких, как нам нужно. Но чур, чтобы все было понятно, сперва все же опишу для вас это место». Таборский переключил рацию на передачу. «Тетя, это вы? Тетя?» И тут же сразу на прием. «Да-да», — раздалось в ответ. «Какое, какое место? Тетя, назовите место!» — вскричал Таборский. «Что? Я не слышу!» Дальше из динамика раздался ужасный вой и треск, которые не прекращались, несмотря на все усилия Таборского и помогавших ему самодеятельных артистов. «Я знаю, где сегодня будет ужинать актер Лассаль», — проговорил учитель Воркута. «Сегодня утром я смотрел телеинтервью с ним в программе «Доброе утро». Он сказал, что уже заказал столик в его любимом ресторане. Подождите, подождите, как же он называется?» И тут учитель Воркута все-таки вспомнил название одного из самых известных и престижных ресторанов в центре Москвы. К тому же в те немногие моменты, которые Юнникова успела привести, полностью совпадали с подробностями внутреннего убранства этого ресторана, которые тут же удалось вспомнить некоторым самодеятельным артистам, в то или иное время проходившим мимо него и заглядывавшим из любопытства в его огромные окна витрины. «Какая удача, что я случайно услышал здесь этот репортаж. Я еду туда», не раздумывая и возликовав при мысли, что он все-таки увидит Юнникову, которую он уже отчаялся разыскать этим вечером, проговорил Таборский. «Могу я попросить еще радиостанцию? Я верну», спросил он у женщины-фельдшера. «Да-да, конечно», сказала та и отдала ему одну из свободных радиостанций. Более не обращая ни на кого внимания, Таборский подошел к своему пальто, висевшему на вешалке, надел его и стремительно вышел из зала. Предчувствие скорой встречи с Юнниковой подгоняло его. Глава 26. Блеск – это действие. Совсем другой антураж. Господин Ради уже вернулся в зальчик Харина. Впрочем, сейчас его возле сцены не было, но он находился где-то здесь, в подвальчике. Тетушка, курсант и Вася проникли в зал очень сложным путем, через сцену. Было темно. Двигались, поминутно натыкаясь на какие-то декорации. В конце концов попали куда-то, в какой-то уголок зала, где тоже все было уставлено декорациями, экспонатами и стендами музея умершей молодежи. Трудно было понять, где они вообще оказались, что это за место. В какой-то момент они просто заблудились в хариновских нагромождениях. Только бы не свалилось ничего на голову, мало ли, какой-нибудь тяжелый предмет. Надо было беречь здоровье от случайностей, от несчастных случаев, и не свернуть шею. Под ногами тоже куча всяких предметов. В зале было очень темно. Сцена, хорошо видная из этого уголка, была загромождена декорациями. Они несколько сумбурны, так, словно на одной площадке попытались построить декорации сразу для нескольких спектаклей. Была тут и декорация для спектакля, действие которого происходило в зале ожидания какого-то аэропорта. Подаль виднелся остов пассажирского авиалайнера. Впрочем, эта декорация была зажата между декорацией собора Богоявления, что в Елохове, и картонным образом тюрьмы «Матросская тишина». Впрочем, отсутствие свободного места было ловким образом преодолено Фомой Фомичевым, хариновским театральным художником. Создавая свои декорации, он как бы объединил пространство зрительного зала и сцены. Кстати, в зрительном зале было не так много мест. Или, между прочим, служили обычные непритязательные колченогие стулья с рваной обивкой. И расположены они были в некотором смысле внутри самих декораций, которые не только стояли на полу, но и висели на специальных подвесах, прикрепленных к крюкам, вмурованным в потолок. Над обустройством этих крюков хариновцы провели несколько выходных кряду. Рядом послышался страстный, полный эмоций шепот. Кроме троицы, в темноте зала были и другие хариновцы. Но в чем же станет заключаться действие, которое будет происходить в Харине этой ночью? Действие будет заключаться в том, что сегодня вечером мы станем рассматривать те или иные варианты нашей пьесы и поставленного по ней спектакля, а потом утвердим ее, и потом мы сыграем очень скоро премьеру. Но вот главная проблема заключается в том, что время тянется, а пьеса никак не написана, никак не хочет вырисовываться ее окончательный вариант. Да и куда мы станем предлагать нашу пьесу? Где сыграем спектакль? Можно сыграть ее в нашем зальчике, но кто сюда придет? Поэтому здесь лучше репетировать, а спектакль для публики мы сыграем на выезде. Надо взвинчивать свое психоэмоциональное состояние. Надо создавать накал, эйфорию, как будто вот-вот случится нечто эдакое, и наша жизнь переменится. Не просто к лучшему. Это будет избавление от мрака прежней жизни, и наступит невероятное счастье. Но под лежачий камень вода не течет. Нужен колоссальный, сногсшибающий успех нашего Харина, который бросит отблеск на всех нас. А как добиться успеха, если объективно, логически все говорит, что успеха быть не может? Да надо просто раззудиться, разойтись, навалиться разом и, черт его знает, сделать, победить, выдумать. Надо, чтобы что-то, какие-то предметы антуража, какие-то события, что-то такое воздействовало на психику, чтобы было что-то, способствующее раскручиванию настроения. Сейчас они расскажут историю про то, как они ездили на гастроли в Ригу. Там было что-то, что-то интересное. На обратном пути дрожь, дрожание, ожидание вот-вот произойдет. Я нервничаю, я мыслю. Истерики, истерики не хватает, градуса истерики. Да, да, именно так, это правда, вторил этому первому страстному шепоту другой шепот. Я слышал, говорили, я читал. Человек то, что он сам о себе думает. Если мы наберемся смелости, если мы преодолеем собственную трусость и нерешительность, если мы наберемся куражу, если мы сможем убедить самих себя, успех, быстрый успех, одного отдельно взятого, до сих пор ничего из себя не представлявшего, малюсенького самодеятельного театра, возможен. Быстрый успех в одну отдельно взятую ночь реален, его можно пощупать. Если мы сами поверим в это, мы заразим своей верой окружающих, зрителей, город. Мы навяжем веру городу, в нас поверят, нас вознесут на пьедестал, вознесут в одну отдельно взятую, в одну единственную ночь. Но для этого мы сами должны быть достаточно безумны, чтобы поверить. А если мы еще недостаточно безумны для этого, значит, мы должны стать достаточно безумны. Стать безумными и выиграть в очень эмоциональной, очень рассудочной и очень умной и трезвой игре. Вот лозунг сегодняшней ночи. «Ночей, теперешних ночей!» — поправил его первый шепот. По-прежнему было очень темно. Троица по-прежнему видела вокруг себя одну лишь черноту. Надеяться можно было только на слух. Помимо этих голосов какие-то стуки раздавались, еще шорохи. Вот кто-то закашлялся, кто-то на него непонятно почему цыкнул. Тише, мол. Верхнее освещение в зале было погашено. И вдруг... «Добавьте настроение! Добавьте настроение!» Такой крик раздался. Уже не эмоциональный шепот, крик. И тут началось. Вот уж началось так началось. Целое вакханалие, пиршество после мрачной и загадочной темноты. Включился прожектор. Ярко ударил сноп света. Зазвучала какая-то громкая, бравурная мелодия. Тетушка курсанта от неожиданности вздрогнула и, медленно, со скрипом, как бы не торопясь открывать следующую страницу истории Харина, очередной эпизод из истории этой ночи, большой макет самолета, стоявший на сцене самодеятельного театра, начал поворачиваться. Никто и не предполагал, что макет самолета может разворачиваться. «Вот здорово! Он разворачивается! Смотрите-ка, самолет разворачивается! События понеслись! Значит, все-таки случилось! Понеслась, понеслась, понеслась! Ура! Да здравствует настроение радикальных спасительных перемен! Ура!» Кто кричал про настроение, пока еще не было понятно. Их глаза пока еще не привыкли к яркому свету. Все-таки такой долгий период темноты позади. Но тут раздался еще один голос. Они могли поклясться, что это был журнал театра. «Настроение! Настроение! Дайте скорее настроение! Харин без настроения не интересен! К черту! Ходить в такой театр и не иметь восторженного настроения неинтересно! Дайте приобщиться к восторженному настроению!» На еще вертевшуюся площадку, точно бы давая себе собраться с мыслями, неспешным, уверенным шагом выходил сухощавый мужчина, одетый в мушкетерский костюм, плащ, широкополая шляпа с пером, На красной, расшитой витиеватым узором ленте висела шпага. «Прекратите кричать! Сейчас все будет! Сейчас мы возьмемся за ваше настроение! Театральными, так сказать, методами!» — громко сказал он. «Я, между прочим, персона очень и очень экзальтированная. Я люблю театр, и методы признаю только театральные». Как только круг сцены остановился, мужчина провел левой рукой по аккуратно черной бородке и, взмахнув рукой, как бы бросая свои слова в зал, воскликнул: «Я глашатай! Я глашатай самого необычного театра в мире! Театра Харин!» В эту секунду все трое явственно услышали какой-то щелчок, словно замкнулся какой-то контакт. «Дзинь!» — что-то содрогнулось в электрической дрожи, и второй прожектор, включившись, выбросил в зал кинжальный сноп яркого света. Он ударил в проход между несколькими узкими рядами разломанных откидных кресел. Накануне под настроение несколько хариновцев расставили их там. «У нас нет настоящего режиссера, но наш режиссер должен быть как настоящий», — воскликнул один из представителей хариновского болота. «Мы же можем поиграть в то, что у нас есть очень модный, удачливый и талантливый режиссер. А я, например, не могу себе представить модного режиссера без обязательной сигареты. Это будет очень неинтересно, скучно и без всякого настроения, если модный режиссер будет внешне неярким человеком, без всяких там экстравагантных дурных привычек. Я уж не говорю про что-то там такое, но сигарету-то он просто обязан не вынимать изо рта». Какие-то представители Хариновского болота как раз в этот момент выносили в проход столик, лампу, ставили на столик пепельницу, в которой дымилась зажженная сигарета. Это была скорее бутафория, потому что господин Радио никогда не курил. Но перед режиссером так замыслил оформление сцены художник-декоратор: обязательно должна дымиться зажженная сигарета. Она должна быть частью антуража репетиции, создавать определенное настроение. А настроение было для хариновцев вещью архиважной, потому-то они и продумывали антураж не только спектакля, но даже и репетиции к нему. Впрочем, почему даже? Репетиция была для них частью спектакля, может быть, даже наиболее важной его составляющей. «Внимание! Внимание и еще раз внимание! Начинается генеральный прогон!» — объявил мушкетер-глашатый и степенно, с чувством собственного достоинства, придерживая рукой шпагу, болтавшуюся на боку, удалился за кулисы. Итак, генеральный прогон был объявлен, и для режиссера, господина Радио, срочно необходимо было организовать режиссерское место. Потому-то и суетились людишки, и спешили, и мешали при этом друг другу, создавая толчею. Скорее, скорее! Если присмотреться внимательнее, то можно было обнаружить, что там, где должен был сидеть господин Радио, стоял вовсе не настоящий режиссерский столик, а скособоченная табуретка, накрытая простым домотканным полотенцем. Кроме пепельницы и лампы, на полотенце стояли еще кружка темная от чайного налета и рядом с кружкой блюдце, на котором горкой был навален колотый сахар. Возле него старая оловянная ложка. Луч прожектора дернулся, теряя столик. Режиссерское место. Некоторое время он шарил по залу, но потом остановился на маленьком дверке в его самом дальнем от сцены конце. Дверка отворилась. Медленно, словно ощущая свою огромную ответственность, в зал вошел господин Радио. На нем все те же черный кожаный пиджак, красная водолазка, темные брюки и лаковые штиблеты. Красные и черные. Красные и черные! Своей мушкетерской бородкой он чрезвычайно напоминал только что выходившего на сцену глашатая. Честно говоря, у каждого, кто только что более-менее внимательно следил за всем происходившим в зале Харина, не могло не возникнуть твердой уверенности, что глашатый и господин Радио – это один и тот же человек. Словно взяв себя в руки, господин Радио одернул пиджак и уже немедленно и опасливо, а стремительно и уверенно прошел к противопоставленному для него режиссерскому месту. Усевшись в креслице, господин Радио вдруг резко наклонился над столиком и взял в руки старую оловянную ложку. Выглядело так, словно она и только она была главной и единственной целью его прихода сюда, в зал. «Ложке этой лет 150, а то и поболее», — проговорил господин Радио. «Ею еще размешивали сахар, когда дома в нашем районе большей частью были в 1-2 этажа, когда еще на месте тюрьмы «Матросская тишина» был приют, в котором доживали свой век отставные матросы. Как видите, в нашем антураже, в антураже нашей репетиции находятся предметы, которые создают у нас очень унылое и грустное настроение, старые вещи. Правда, их не назовешь хламом. Ложка вполне исправна. То есть я хотел сказать, что она ничуть не хуже новенькой, и сахар ею вполне можно размешивать. Но как-то вы же понимаете, что старые вещи создают все-таки вполне определенное настроение. Не такое, как создают новенькие, блестящие, шикарные вещи. О, эти блестящие новенькие вещи! Какое особенное настроение они создают! Настроение молодости, богатства, успеха. Кстати, в том мини-спектакле, генеральный прогон которого вы сейчас и увидите, речь как раз и пойдет о блеске, обо всем том, что связано с блеском. Вы же понимаете, что блеск – это не только отражение света. Блеск – это слово, если можно так выразиться, иносказательное. Недаром же есть слова «блестящий», «блестящий». Блеск – это прекрасное слово, и настроение блеска – это прекрасное настроение. Блестящее настроение. «Блеск – это не действие». «А нам необходимо действие!» – воскликнул журнал театра. «Нам настоятельно необходимо какое-нибудь яркое действие. Без яркого действия уже никак нельзя. Время идет, а пьеса до сих пор не придумана. Действие, действие, действие! Вот этот наш девиз на настоящий момент!» Глава 27. Паспорт тюремный. После того, как Томмазо Кампанелло вместе с господином Радио кинулся на утек от приближавшейся милицейской автомашины, он некоторое время плутал по каким-то закоулкам. Потом без билета ехал на нескольких маршрутах трамвая, потому что из того места, в котором оказался Томмазо Кампанелло, было множество способов выбраться на метро, трамвае, троллейбусе, как угодно, хоть на поезде дальнего следования, но только не пешком, потому что пеший человек со всех сторон здесь был ограничен железнодорожными насыпями, рекой и бесчисленными глухими заборами с тяжелыми дебаркадерными воротами. Если и был здесь пеший проход, то всякий раз требовалось лезть через пути, карабкаться через какие-то не совсем безопасные буреломы. Да и вообще, лишний раз сворачивать с главных улиц было небезопасно еще и потому, что во множестве за заборами подстерегали большие лютые собаки, никем в этот час не сдерживаемые. Потом Томмазо Кампанелло пошел пешком и в конце концов обнаружил себя возле тюрьмы «Матросская тишина». «Ну что, Томмазо Кампанелло, каково вам там, возле тюрьмы?» — спросили его хариновцы, используя радиомост. «Чего я добился? Чего я добился? Этого милого здания, которое теперь стало моей перспективой? Я же там не смогу пользоваться горячей водой и превращусь в крокодила. Может быть, лучший селедочный хвост, которым бил меня мой начальник? Он все-таки платил мне за мое долготерпение, за мое адское терпение его селедочного хвоста деньги. На эти деньги я мог есть, мог обеспечивать себе фатеру, пусть с видом на матросскую тишину, но я все же был снаружи ее, а не внутри. Я мог принимать каждый день, утром и вечером, душ и не умирать в виде крокодила. Чего я добился? Но ведь с другой стороны, я попаду в тишину ненадолго. А вдруг мне не удастся сохранить там паспорт, и я попаду надолго, и тогда все, в мучениях стать крокодилом, и в еще больших мучениях крокодилом и помереть. Нет, надо срочно избавиться от паспорта. На этих словах Томмазо Кампанелло достал из кармана тюремный паспорт, посмотрел на него, но потом засунул обратно. Но тогда я навсегда осяду здесь, навсегда селедочный хвост. Ну а если не работать, бросить эту проклятую работу? Так как же не работать? Не нищенствовать же мне, хотя почему бы и нет? Томмазо Кампанелло побрел по улице. Ноги сами несли его обратно в Харин. Вскоре впереди уже виднелись просторная площадь перед электрозаводским мостом, стоявший на углу большущий дом в стиле сталинской эпохи, первый с этого конца улицы Гастелло. Справа у высоченной железнодорожной насыпи чернел в окружении деревьев бывший Покровский царский дворец, опустевший после смерти императрицы Елизаветы и отошедший потом в ведение Покровской епархиальной общины сестер Милосердия. Томмазо Кампанелло всегда пытался разглядеть подобные дореволюционные постройки общины, крепкие, словно замок или сторожевой монастырь. Томмазо Кампанелло видел, что вокруг достаточно мрачно. Немало тому, должно быть, способствовал сам антураж этого вечера. Кругом была полная, совершенная темнота, которой отличались большая почтовая и примыкавшие к ней улицы. Томмазо Кампанелло прошел под железнодорожным путепроводом. Сверху над его головой виднелось множество черных перекрещенных балок. Справа, вплотную к ним, подступала уходившая почти вертикально вверх, укрепленная широким каменными плитами, железнодорожная насыпь, на которую опирался путепровод. Пешеходный тротуар в этом месте возвышался над проезжей частью столь высоко, что казалось, будь он еще повыше, головы пассажиров и водителей легковушек окажутся как раз напротив ботинок хариновца. Если же сверху по путепроводу шел железнодорожный состав или электричка, с дрожавших от могучего напряжения толстенных балок падали капли воды и снег, а от грохота можно было зажимать уши. Вот наверху с грохотом пошел поезд, но Томмазо Кампанелло успел выбежать из-под путепровода, так что лишь мелкие капельки воды попали на его старое пальто. Он не заметил, что во время этого бегства тюремный паспорт вывалился из его кармана и остался лежать на грязном асфальте. Томмазо Кампанелло шел дальше. По левую руку тянулся ткацко-отделочный комбинат. Комбинат, стоявший, как повелось у старых московских предприятий, на реке, на Яузе был замкнутой, огороженной территорией. Стороной своей он выходил на большую почтовую. Вместо забора по ней тянулись прямой линией несколько низеньких постройки прошлого века домов. Вернее, даже не домов, а домиков или особнячков. По современным понятиям они были очень небольшие, в два или три этажа, каждый шагов 30 в длину. Поскольку домики служили одновременно забором, так служат оградой замкнутые только стены, но и башни. Их фасады имели вид импровизированных тюремных казематов, наглухо отгороженных от внешнего свободного мира. Строители домиков, очевидно, были склонны к фривольностям и веселью. Они устроили балкончики с дверьми на втором этаже, несимметричные оконцы, красивые очертания крыш. И это обстоятельство делало впечатление от домиков еще более диким, потому что потом прежние нарядные двери были заменены глухими железными щитами. Окна кое-где позаколочены. В остальных вместо предполагаемых люстр, некогда блиставших огнями, мрачная темнота. но не запустение. Днем в рабочие дни там была жизнь, но не поэзия, а тяжелая натуралистическая проза. И оставалось только удивляться, кому понадобилось наполнять ею столь поэтическую оболочку. Не иначе поэзию хотели унизить.